Но до места назначения даже в виде трупа она не достигла, потому что, ударившись о скалы и перекатываясь с камня на камень, тело ее раздробилось и, застряв по разным местам, как она заслужила этого, внутренности ее доставили легкую добычу для птиц и диких зверей. Так она погибла. Не замедлила и следующая мстительная кара. Психея в своем скитании дошла до другого города, где в таком же положении пребывала вторая сестра. И эта также поддалась на приманку родства и поспешила к утесу на преступный брак в качестве соперницы Психеи, но равным образом упала, найдя себе гибель и смерть. Меж тем, пока Психея, занятая поисками Купидона, обходит страны, он сам, не оправившись еще от ожога, лежал и стонал в самой спальне у своей матери. Тут чайка, птица прибелая, что по волнам морским на крыльях плавает, нырнула поспешно вглубь океана глубокого, там, сейчас же представ перед Венерой, что купалась и плескалась, докладывает ей, что сын ее обжегся, стонет от сильной боли, лежит, неизвестно, поправится ли, а что по всем странам и народам говор и ропот идет, и Венеру со всей ее родней поминают недобром. Сынок, мол, негоже в любви прохлаждается, а сама она все в океане купается, от дел своих отстала, а через то ни страсти нет никакой, ни приятности, ни благолепия, а все стало неблаговидно, грубо и дико. Ни браков супружеских, ни союзов дружеских, нет детей почтения, но всеобщее позорище и от несообразных соединений горечь и отвращение. Так эта болтливая и нескромная птица верещала в Венерины уши, выдавая секрет ее сына. А Венера, придя в сильный гнев, вдруг восклицает: «Стало быть, у доброго сынка моего подруга завелась какая-то? Ну ты, которая одна и служишь мне от души, скажи, как зовут ту, которая невинного еще и чистого мальчика соблазнила? Может быть, это кто-нибудь из породы нимф, или из числа ор, или из хоровода муц, или из грации моих прислужниц?» Не смолчала говорливая птица и отвечает: «Не знаю, госпожа. Думается, что одной девушкой, если память мне не изменяет, Психея она называется, крайне он заинтересован». Тут Венера в негодовании громко воскликнула: «Если он на самом деле любит Психею, соперницу мою по самозванной красоте, похитительницу моего имени, то, наверное, сводницей в этом деле считает меня, так как по моему указанию он и узнал эту девушку». Воззвав таким образом, поспешно выплывает она на морскую поверхность и сейчас же стремится в золотую свою спальню. Найдя там, как ей уже было доложено, больного сына, она прямо с порога заорала во весь голос: «Очень это пристойно и прилично и происхождению нашему, и хорошему твоему поведению, что ты, поправши наставление матери твоей госпожи, вместо того, чтобы внушить постыдную страсть моей врагине в виде наказания, сам, малолетний отрок, заключаешь ее в свои распутные и преждевременные объятия, думая, что я потерплю своей невесткой ту, которую ненавижу. Или ты считаешь, потаскун, растлитель противный, что ты один можешь наш род продолжать, а я уже по старости и зачать не могу? Ну так знай же, другого сына рожу лучше тебя. Или для вящего твоего уничтожения усыновлю кого-нибудь из домочадцев и ему передам крылья эти и факел, и лук, и самые стрелы. Все это принадлежит мне, и я дала тебе это снаряжение не для такого употребления. А из отцовского имущества тебе ничего подобного дано не было. А с ранних лет ты избалован был, на руку проворен, старших все время толкал без всякого почтения. Самую мать свою, меня, говорю сама, каждый день обворовываешь и колотишь частенько, ни во что считая, словно вдову какую-нибудь, нисколько не боясь вотчима своего силача знаменитого и великого вояки. Мало того, ему часто, мне назло, взял ты за обычай девиц поставлять в наложницы. Но вот увидишь, пожалеешь сам об этих проказах и узнаешь, каково сладко и приятно будет твое супружество. Теперь, после такого издевательства, что мне делать? Куда деваться? Какими способами перевертнее этого образумить? Что же, к враждебной мне воздержанности обратиться, которую я так часто из-за распутства этого мальчишки оскорбляла. Но в ужас меня приводит толковать с этой деревенской неотесанной бабой. Однако откуда бы помощь ни приходила, пренебрегать ею не следует. Именно она, никто другой, может быть мне всего полезнее, чтобы жесточе потаскуна этого наказать, колчан забрать, отстрел разоружить, лук ослабить, факел угасить, да и по самому телу его хорошенько поначалить. Тогда только и сочту я обиду мою заглаженной, когда на кудре его, сверкающее золото, которых вот этими руками я так часто перебирала, обреет, и крылья, что и нектарным источником из груди своей орошала, обкорнает. Сказавши так, гневно ринулась она вон, но не успокоилась еще желчь Венерина. Навстречу ей попадаются Церера с Юноной, и, увидев воспаленное лицо ее, спрашивают, почему красоту сверкающих глаз ее мрачат сдвинутые брови. А она: «Кстати, — отвечает, — вы встретились со мною готовой на насильственное действие какое-нибудь от душевного возбуждения. Молю вас, приложите все усилия и найдите мне убежавшую или улетевшую Психею. От вас, конечно, не тайна страшный скандал в моем доме, и это натворил тот, кого я не могу назвать сыном». На это богиня, которым известно было все происшедшее, для успокоения пламенного гнева Венеры так начинают: «А что за преступление, госпожа, совершил твой сын, что ты с таким упорством противишься его счастью и хочешь погубить ту, которую он любит? Что за грех, спрашивается, обменяться улыбкой с красивой девушкой? Разве ты не знаешь, что он уже взрослый юноша, или ты забыла, сколько ему лет? Или потому, что он так моложав для своего возраста, тебе он до сих пор кажется мальчиком? Ты, мать и женщина, рассудительная, а между тем все время следишь за шалостями своего сына, ставишь ему в вину распущенность, препятствуешь ему в любовных делах и осуждаешь в прекрасном сыне своем свои же ухищрения и удовольствия. Кто же из богов или из людей допустит, чтобы ты повсеместно сеяла в людях вожделение, если ты из своего дома изгоняешь стремление к любви и закрываешь общественную мастерскую женских слабостей?» Так Церера и Юнона из опасения стрел Купидоновых старались усердной защитой угодить ему хотя бы и заочно. Но Венера пришла в негодование от того, что они обращают насмех причиненные ей обиды, и, опередив их, быстрыми шагами направила путь в другую сторону, к морю.